Глава восьмая. На следующее утро Мария Луиза вновь обрела свою обычную бодрость и была готова присутствовать на официальной церемонии открытия международной охотничьей выставки. Красные знамена со свастикой, барабанная дробь, стук ладонями о приклады. Эта охотничья олимпиада стала продолжением Олимпийских игр, которые годом ранее национал-социалистический режим организовал в столице Рейха. Геринг предстал перед собравшимися в необычном охотничьем костюме и с присущей ему помпезностью занял свое место на помосте рядом с огромной бронзовой скульптурой оленя, установленной на каменном основании. В наступившей торжественной тишине Мария Луиза стояла среди огромной толпы рядом с мужем и другими членами французской делегации, готовясь слушать выступления официальных лиц. В соответствии с программой мероприятия они будут поочередно подниматься на трибуну, чтобы произнести речь на немецком, французском, итальянском и английском языках. Плотный, упорядоченный людской поток выглядел впечатляюще. По какой-то неясной причине Мария Луиза чувствовала себя неуютно перед этой группой немецких офицеров в форме. Вскоре ощущение, которое она испытала накануне в опере, вернулось к ней, став еще более гнетущим. Несколькими часами ранее произошло нечто, вызвавшее у нее глубокое потрясение, хоть она и пыталась убедить себя в незначительности этого события. У входа в ресторан, где подавали завтрак, она рассматривала стойку с туристической информацией. Там, среди вороха буклетов, ей на глаза попались официальные листовки со свастикой. Мария Луиза знала немецкий язык достаточно, чтобы понять, о чем в них говорилось. «Не делайте покупок в еврейских магазинах и универмагах. Не обращайтесь к еврейским адвокатам. Избегайте еврейских врачей. Покажите евреям, что они не могут безнаказанно осквернять Германию и порочить ее честь. Каждый, кто выступит против этого призыва, тем самым подтвердит, что он на стороне врагов Германии». Охваченная стыдом, она поспешно прикрыла эту гнусную пропаганду рекламными брошюрами и, ни словом не обмолвившись о своей находке, заняла место за столиком рядом с мужем. И вот теперь она оказалась лицом к лицу с этой человеческой массой, которая в едином порыве вытянула руки в сторону официальной трибуны, в то время как тишину первых минут разорвали возгласы «Хайль». После завершения церемонии открытия семья Шасло-Луба, как и другие члены делегации, была приглашена посетить выставочный павильон. Мария Луиза цеплялась за мысль, что она вот-вот вернется в свой привычный мир. Их окружала большая шумная толпа. По величественному, залитому светом зданию эхом разносились все языки старой Европы, так что оно больше напоминало Вавилонскую башню, чем храм, в котором верующие собираются на причастие. В центре большого зала парил эффектно освещенный венок из флагов в цветах стран-участниц. Подхваченные потоком посетителей, маркиз и маркиза прошли в примыкающий к нему выставочный зал, украшенный трофеями крупных оленей. Геринг все делал с размахом, и везде чувствовалось его явное желание произвести впечатление. Чучело животных, оружие, картины, гобелены, фотографии и скульптуры по-своему отражали страсть немецкого народа к охоте. Мария Луиза и ее муж оказались лицом к лицу со множеством оленей, кабанов, косуль, барсуков и ласок с одинаково застывшими глазами. Эту натуралистическую картину не дополняли никакие другие декорации. Чучела были выстроены в ряд по размеру. Возле каждого стоял указатель с названием животного, переведенным на несколько языков. На этот раз не выдержал Луи. Вид такого количества трупов показался ему слишком жутким. Схватив Марию Луизу за руку, он увел ее в зал, посвященный творчеству Бенедикта Фрута. Его охотничьи сюжеты в виде скульптур вызывали, судя по всему, меньше интерес, чем соседний некрополь, так что в относительной тишине супруги Шасло-Луба смогли в полголоса перекинуться парой слов. Они быстро сошлись во мнении, что беглого осмотра других павильонов будет вполне достаточно, чтобы удовлетворить их интерес. Обнаружив, что Луи пребывает в таком же настроении, как и она сама, Мария Луиза немного расслабилась и позволила своему вниманию задержаться на группе животных из нимфенбургского фарфора. Статуэтка волка, на которого нападают 5 собак, была выполнена в чрезвычайно реалистичном стиле. Когда Мария Луиза подняла голову, Луи рядом не было. Она перешла в следующий зал, посвященный живописи. В углу этой большой комнаты она с удивлением обнаружила абстрактную картину, которая заметно выделялась среди классических натуралистических картин с животными. Среднего размера работа представляла собой клубок кривых и прямых линий, образующих какое-то неясное созвездие. Мария Луиза, не в силах понять, что на ней изображено, поискала глазами табличку с названием картины. Комментарий на немецком языке осуждал дегенеративное современное искусство, находящееся в руках евреев, отмеченное художественным большевизмом, не имеющее никакой связи с подлинными отношениями охотника с природой. Мария Луиза и глазом не повела, но внимательный наблюдатель мог бы заметить, что ее пальцы чуть сильнее стиснули зажатый в них буклет. Поспешив на поиски мужа, она обнаружила его в павильоне, посвященном Франции, где он был погружен в оживленную беседу. «Ваше превосходительство, позвольте представить вам мою супругу», сказал маркиз, сразу же заметивший выражение сильной досады на ее лице. Высокий мужчина с редеющими волосами и небольшими подкрученными усиками почтительно пожал руку Марии Луизе. «Госпожа маркиза, рад наконец-то познакомиться с вами», бодро произнес посол Франции Андре Франсуа Понсе. «Каково ваше первое впечатление от коллекции, представленных в других павильонах?» «Превосходно, ваше превосходительство», — ответила Мария Луиза тоном, который должен был звучать по-светски. «Итак, мы находимся в французском павильоне», — продолжила она, обводя взглядом большой зал с колониальными трофеями животных из Африки и Азии. «Вы проделали замечательную работу». «Это я, мадам, выражаю вам признательность за ваше присутствие и ваш вклад. Кажется, презентация французского охотничьего общества состоится послезавтра в охотничьем дворце в Груневальдском лесу, не так ли?» «Совершенно верно». «Вот увидите, этот лес — совершенно исключительное место, во всех отношениях благоприятствующее искусству, которое вы так достойно представляете». «Уверена, так оно и есть, ваше превосходительство», ответила Мария Луиза тоном скорее принужденным, чем сердечным. В глубине ее души нетерпение, с которым она ждала этой презентации, уступило место чувству отвращения. Безумная планировка дворца, дегуманизированная экспозиция коллекций и вездесущая нацистская пропаганда вызывали у нее тошноту.